Неоспоримо, что такого не случалось никогда в советской истории, ни раньше, ни позже. Как неоспоримо и то, что такое движение прямо связано с войной, которая для Советского Союза совершенно неизбежна и неотвратима. Если бы были хоть малейшие сомнения в неизбежности войны, то хоть бы где-то остались командиры на своих местах. Но эти действия советского командования – не подготовка к оборонительной войне. В длительной оборонительной войне не всех командиров отправляют к границам противника. Кое-кого оставляют на тех территориях, где противник может внезапно появиться. Кроме того, в длительной оборонительной войне совершенно необходимо присутствие настоящих военных, а не полицейских, генералов в важнейших индустриальных и транспортных центрах страны, и для их защиты, и для полного и правильного использования всего военного потенциала тыловых территорий для нужд войны. И только в случае, если советское командование планирует молниеносную внезапную войну на территории противника, в расчете на предвоенные мобилизационные запасы больше, чем на вооружение, которое может быть произведено в ходе войны, то тогда генералам в индустриальных центрах делать нечего. Их место на границах противника. Недалеко ли нас заводят рассуждения? Нет, недалеко. Генерал-лейтенант Телегин, вам слово. Поскольку предполагалось, что война будет вестись на территории противника, находившиеся в предвоенное время в пределах округа склады с мобилизационным запасами вооружения, имущества и боеприпасов были передислоцированы в приграничные военные округа. ВИШ, 1962 год, номер 1, страница 36. Разве я что-то сам придумал? Глава 24. Про черные дивизии. Сталин не остановится перед употреблением насилия в невиданных размерах. Троцкий. 21 июня 1939 года. Главное сходство между первым и вторым стратегическими эшелонами – самые мощные армии из их состава развертывались не против Германии, а против нефтяных полей Румынии. Главная разница между первым и вторым стратегическими эшелонами – цветовая. Да, у эшелонов был разный цвет. Первый стратегический эшелон – это зеленый и серо-зеленый, защитный, как в армии говорят, цвет миллионов солдатских гимнастерок. Защитный цвет был доминирующим и во втором стратегическом эшелоне, но он был обильно разбавлен черным цветом. Однажды мне пришлось присутствовать на встрече с отставным генералом Ремезовым, который в 1941 году под прикрытием сообщений ТАСС бросил Орловский военный округ, объединил все его войска и войска Московского военного округа в 20-ю армию и, возглавив ее, тайно повел на Запад. Разговор шел в своем кругу, без посторонних. И потому довольно откровенно. Слушатели, офицеры и генералы штаба округа, который данный вопрос знает не только по мемуарам отставных генералов, заспорили. В пылу спора бойкий полковник генералу Ремезову вопрос поставил прямо. Отчего 69-й стрелковый корпус вашей 20-й армии немцы в документах называют черным корпусом? Вразумительного ответа генерал Ремезов не дал. Он все сбивался на 56-ю армию, которой командовал позже, некоторые дивизии которой из-за нехватки военных серых шинелей одели в черные железнодорожные. Но это было в декабре. Ремезов явно от ответа уклонялся. Его спрашивают про июнь, 1941 года, когда нехватки еще не было, и когда солдат в бою в шинели, конечно, не бегал, жарко.